К Москве стали подъезжать в сырые сумерки. Конца не было усадьбам, деревенькам, рощам, церковкам, заборам. Иногда дуга задевала за ветви липы, и на седоков сыпались дождевые капли. Повсюду теплился свет сквозь пузырчатые стекла или слюдяные окошечки. На папертях еще сидели нищие, кричали галки в пролетах колоколен. Колеса загромыхали по деревянной мостовой. Гаврила, схватив ямщика за плечо, указывал, в какие сворачивать кривые переулки. «Вон, где человек у забора лежит, там, напротив, в тупик!» «Стой, стой! Приехали!» Он выскочил из телеги и застучал в ворота, окованные, как сундук, полосами луженого железа. В ответ грохнули бешеным лаем, загремели цепями знаменитые бровкинские волкодавы. Хорошо после долгого небывания приехать в родительский дом. Войдешь — все привычно, все по-новому знакомо. В холодных сенях на подоконнике горит свеча. Здесь у стен резные скамьи для просителей, чтобы сидели и ждали спокойно, когда позовут к хозяину. Далее пустые зимние сени с двумя печами. Здесь свеча, отдуваемая сквозняком, стоит на полу. Отсюда налево обитая сукном дверь в нежилые голландские горницы для именитых гостей, дверь направо в теплые низенькие покои, а пойти прямо начнешь блуждать по переходам, крутым лестницам вверх и вниз, где клети, подклети, светлицы, чуланы, кладовые. И пахнет в родительском доме по-особенному приятно, уютно. Люди рады приезду, говорят и смотрят любовно, ждут исполнить желания.